Прямая стрела просеки, направленная точно на север, привела к вечеру в Людиново. Наутро мы пошли в музей комсомольской славы имени героев Людиновского подполья, который был открыт по решению ЦК ВЛКСМ. Расположился он в новом белом здании на берегу озера. Музей оказался закрытым на переоформлении экспозиций. Объяснили научному сотруднику Татьяне Николаевне Сычевой, кто мы такие. И она с удовольствием согласилась провести экскурсию, тем более что стенды, отражающие деятельность Людиновского комсомольского подполья и партизанского отряда, были на месте. Перед ребятами открылись малоизвестные страницы борьбы с фашистскими захватчиками. К сожалению, о Людиновском, Сещенском подпольях очень мало литературы. А ведь это все бывшая территория Орловщины, и наши школьники должны знать ее историю. В Бытыше нас ждал не менее интересный народный музей, собранный руками школьных следопытов под руководством учителя Анатолия Васильевича Мощенкова. По пути в Бытыш мы то и дело останавливались у братских могил. Здесь их было больше, чем где-либо. В годы оккупации это был непокоренный край, и гитлеровцы особенно жестоко расправлялись с мирным населением, мстя за действия партизан. На одной из могил надпись: «На этом месте в 1942 году немецко-фашистскими извергами расстреляны советские граждане. Светлая память о патриотах Родины навсегда сохранится в наших сердцах». В списках более сотни фамилий. Последний, десятый день похода. Самый длинный переход — 50 километров до Сещи. Мороз под 25 градусов, но тихо. Дорога накатанная, и уже в 9 утра мы в Немеричах. Из письма Старицкого к селу Немеричи мы подошли ранним утром часов в 5. Оно было занято батальоном немцев. Они в нижнем белье повыскакивали из окон, открыв беспорядочный огонь разрывными пулями. Одна из таких пуль разворотила колено правой ноги моему другу Косте Константинову. Помнится, что он орловец. Я его наскоро перевязал и отправил в госпиталь. Помогите найти его. Еще перед походом мы написали Старицкому, что живет Костя, теперь уже Константин Иосифович, в деревне Большая Мамоновка Новодеревеньковского района. Остался он тогда без ноги, ампутировали в госпитале. Дальше наш путь лежал через Хотмировский лес, пожалуй, самый дикий и красивейший из всех, что попадались на пути. Изумительно четкие пирамиды ели, устремленные своими остриями в голубую высь неба. Тишина, снег, солнце. И только изредка треск дерева от мороза, как выстрел. Из письма Старицкого. К утру 17 сентября, после марша, мы стали сосредоточиваться в красивом лесу на берегу Десны. Надо было просушиться и приготовить что-нибудь поесть. Мы с Пашей Горячевым развели костер и поставили варить конину. Ее нужно варить долго, часов 8, тогда она становится как говядина. И вдруг, просвистев над головой, метрах в 200, разорвался тяжелый немецкий снаряд. После разрыва послышались крики, стоны. И снова свист и разрыв. Как артиллеристы, мы поняли, что нас засекли и накрыли. Надо было спасаться. Схватив секретные документы, перебежками, а где и ползком, стали уходить вглубь леса. Снаряды стали рваться через минуту-другую. Обстрел длился 2 часа. Было много убитых и раненых. Убило, на самом деле тяжело ранило, нашу радистку Веру Назимову, начальника медслужбы капитана Маринского. Начрадио майору, не помню фамилии, перебила позвоночник, ранила командира артполка майора Дробязгина. Погибших похоронили и надпись сделали на дощечке химическим карандашом. Потом мы вышли к железной дороге Орел-Витебск и стали продвигаться вдоль насыпи до станции Сеща. Через каждые 200 метров насыпи, рельсы были взорваны, все телеграфные столбы подорваны. Такое я увидел впервые. Тщательно отработанная методика разрушения. И так до самого Рославля. Давно мне хотелось побывать в том лесу, увидеть его своими глазами и мысленно представить, что творилось в тот злополучный день. Наконец осуществилось. Ночью выпало немного мягкого и полусухого снега. Стоял небольшой морозец. После ночевки в доме добрых хозяев Мишкиных, что расположился при въезде в деревню Семеновку, не спеша скользили мы по саннику, примехонько к лесу, выпиравшему черным островом корабля в белом океане снегов. На окраине должен был быть хуторок Загорье, но от него остался лишь сад с корявыми, одичалыми яблонями. И вот мы втянулись в сказочный бериндеевский лес, сумрачный, дикий и таинственно тишайший. Разглядывая все, что попадалось на пути, мы шли по нему часа два, видели те сосны и ели, которые спасали жизнь нашим воинам. Какие гиганты в 2-3 обхвата, и высота неизмеримая. Правда, таких деревьев осталось мало. Раньше, когда их пилили, рассказывали нам в Семеновке, то обязательно попадались осколки, которые ломали зубья пил. Хорошо сохранились одиночные окопчики под комлями деревьев, орудийные окопы. Мы видели воронки от снарядов, попался осколок. Лес, судя по карте-схеме, которую прислал нам ветеран Жирков, 17 сентября собрал под своей темной кроной всю 110-ю стрелковую дивизию, то есть 3 пехотных полка и 1 артполк. Да, он стал для многих последним местом пребывания на войне, или по случаю гибели, или по случаю ранения. Вот как вспоминала тот день радистка Вера Петровна Назимова, которую многие однополчане считали погибшей. Примерно в 9:00 утра вошли в лес, за которым была Десна. Все 3 дивизиона артполка расположились на площади в 1 квадратный километр. Плотность была большая — 36 пушек, около 50 автомашин и люди. Около 10:00 начался точный, прицельный и очень интенсивный артобстрел. Потери были большие. Одним снарядом убило 2 человек и тяжело ранило 5, в том числе и меня. Срочно начали вывозить пушки, автомашины. Это-то из леса, между деревьями, а тут убитые, раненые. Когда меня бросило снарядом на землю, я не почувствовала боли и подползла под станину, спасаясь от осколков. И тут на меня пошла гаубица. Отползти я уже не могла, закричала. Ко мне подбежали, вытащили, кое-как перевязали и на носилках понесли.